450. Один Риши посылал нуждающимся и больным кусочки полотна, или пальмовые листья, или березовую кору. Получившие насмехались и говорили: «Не глупо ли тратить силы на посылки пустых отрывков?» Они допускали лишь слова. Но умудренные прикладывали посылки к больному месту или к сердцу и получали облегчение. Они поняли, что Риши полагал руку свою и напитывал ткань своей психической энергией. Также известны нерукотворные изображения или отпечатки рук, которые выступали или при тепле, или при свете. Конечно, любой врач поверит грубейшему пластырю или мази, но магнетизму предметов он все же не позволит иметь значения. Может быть, еще можно примирить врача, указав на жировые отложения, но, впрочем, в высшем собака окажется понятливее. Так неимоверно трудно проникает в мозг человеческий все, что подымает его достоинство.